Министерство юстиции располагалось в привлекательном здании, в одном из просторных кабинетов которого за полированным столом сидели полковник Рикардо Диас и Гамильтон. Крупный, загорелый, в отлично сидевшей форме, хозяин кабинета производил впечатление человека, хорошо знающего свое дело, что вполне соответствовало действительности. Диас отпил из своей рюмки и вздохнул. «Относительно Смита, мистер Гамильтон, вы знаете о нем столько же, сколько и мы, то есть все и ничего. Его прошлое для нас загадка, его настоящее — открытая книга, с которой может познакомиться любой желающий. Наверняка мы знаем только одно. Впервые Джошуа Смит объявился в конце 40-х годов в провинции Санта-Катарина, где издавна немало немецких поселений. Но немец ли он по происхождению или англичанин, неизвестно. По-английски наш герой говорит так же безупречно, как по-португальски, но никто и никогда не слышал, чтобы он говорил по-немецки. Сначала Смит основал издательство и начал выпускать газету для немецких поселенцев в той же провинции. Газета выходила на португальском языке. Была довольно консервативной, поддерживала правительство, но послужила поводом для начала многолетней дружбы Смита с правительством, которую он традиционно продолжает и сейчас, хотя с тех пор правительство не раз поменялось. Потом Джошуа основал предприятие по выпуску пластмассовых изделий. Они тогда только появились, затем завод по выпуску шариковых ручек. Надо сказать, что этот человек никогда не слыл новатором, но в области финансов он просто гений. Его промышленные предприятия и сеть издательств все время расширялись, причем довольно быстро, и через 10 лет Смит был уже очень богат. «Однако нельзя начать свое дело, если нет первоначального капитала», — заметил Гамильтон. «В данном случае источник капитала неизвестен». «Совершенно верно», — согласился полковник. Правда, в нашей стране, как, впрочем, и в некоторых других, правительство не заостряет внимание на подобных вещах, с сожалением констатировал Гамильтон. Теперь поговорим о Хиллере. Он и в самом деле руководит отделом в одном из издательств Смита. Способный человек, с твердым характером, не был замешан ни в каких противоправных деяниях. Из этого следует, что он либо честен, либо слишком умен. Лучше сказать о нем одним словом — авантюрист. Полиция уверена, что значительная часть его деятельности нелегальная. Бриллианты почему-то исчезают, как только Хиллер появляется поблизости от них. Однако его никогда не арестовывали, и он ни разу не был судим. А что же касается Серрано, это просто мелкий негодяй, не слишком умный и довольно трусливый. Полковник был категоричен. Ну, не такой уж он пугливый. Трус никогда бы не рискнул отправиться в одиночку в джунгли Мату-Гроссу. Немногие белые решатся на подобное, — возразил Гамильтон. Признаюсь, мне эти доводы тоже приходили в голову, но я изложил вам то, что доложили подчиненные, а они характеризовали Серрано на основе не всегда точных сведений. Теперь о Хефнере. Темная личность. Он такой же фотограф, как я, артист. Хорошо известен полиции Нью-Йорка. Считается, что он имеет отношение к преступлениям, связанным с разборками банд, которые частенько заканчиваются насилием и убийствами. Но ему всегда удается выйти сухим из воды. Ничего удивительного тут нет. Полиция в любой стране не особенно рвется разобраться с бандитами, которые расправляются друг с другом. Занятный парень.